Так, что дальше? А далее на повестке дня у нас Гарри, мой крестник. После реабилитации и оправдания обязательно забрать пацана сюда, на Гримма, хоть и с опозданием, но постараться обеспечить ему нормальное детство, а вернее уже юность. Ему же уже 13 лет. Если здесь канонные дурсли, то по возможности договориться с ними, возможно заплатить им, чтобы вели себя с Гарри прилично, на то время, которое ему будет необходимо проводить у них, для обновления кровной защиты, поставленной матерью. Это в случае, если она там вообще есть, это защита. Что еще я забыл, о чем не подумал, чего не учел, ёб, палочка. Мне ведь нужна палочка. Для любого нормального мага наличие палочки, это как для обычного человека наличие надетых под брюки трусов, то есть без нее никуда и никогда. А я тут уже полдня без палочки, и это, наверное, сильно подозрительно, что я еще не озаботился ее наличием. И похрен, что я ничегошеньки ей делать не умею. Главное вид поумнее и не забывать хмурить брови и надувать щеки. Завтра с утра срочно озаботиться этим вопросом. Попросить Кричера, чтобы приволок мне из фамильных загашников все наши семейные палочки. Наверняка таких должно быть полным-полно. И хоть какая-то мне обязательно подойдет. Фух, хорошо, хоть я вовремя раздуплился и вспомнил о ней, а то был бы самый натуральный конфуз. Я огляделся по сторонам. По-хорошему нужно было бы сейчас встать и все, о чем я сейчас подумал, записать, чтобы наверняка ничего не упустить и не забыть. Эх, где тут мой родимый планшет, не говоря уже о моем навороченном стационарном компе. Нет тут такого и в помине, а главное не предвидится. Придется работать с тем, что есть. Писать перьями и на пергаменте. Жесть, я же не умею. Стало тревожно и муторно. Я вообще ничего не умею. Кроме знаний канона у меня вообще никаких знаний нет. Вот как так можно? Как мне жить дальше? Верните мне память Сириуса, уроды. У меня впереди очень много дел. Я подорвался с кровати и подошел к письменному столу. Чернильница-непроливайка вгоняла в уныние, гусиное перо вызывало тихий ужас, а свитки пергамента вводили в перманентную депрессию. Но, все равно, нужно было постараться что-нибудь записать. Вот сейчас и потренируюсь, как говорится, на кошках. Ну что вам сказать, оказалось, что сложно, но можно. Правда, я весь, как свинья, изгвоздался в чернилах, наставил кляксы в трех местах, прорвал пером пергамент, но все же кое-что записал. А на будущее нужно будет озаботиться приобретением самопишущего пера, для облегчения жизни и успокоения потраченных на писание нервов. Вот, что в итоге у меня получилось. 1. Палочка. Подобрать подходящую. 2. Принятие рода. Вступить в права и приобрести обязанности главы рода. Подумать над введением в род Андромеды Тонг с семьей. Начать решать проблемы рода, связанные с финансами, недвижимостью и предприятиями. Рассказать матери про смерть Рига. 3. Мое оправдание. Адвокаты Амелия Боунс, ДМП, воспоминания, Питер, сыворотка правды. 4. Гарри. Подружиться, завоевать доверие и обеспечить мальчишке достойную жизнь. Решить вопрос с дурслями. 5. Здоровье. Провериться у семейного колдомедика. 6. Крестражи. Забрать у Кричера и уничтожить медальон. Попутно начать разбираться со всеми остальными крестражами. 7. Мои знания, а вернее их полное отсутствие. Если память Сириуса не проявится, озаботиться учителями и обучением с нуля. 8. Не брать на веру ничего и никого. Не доверять никому, кроме матушки и Кричера, пока не будет доказано обратное. Делить на 10 и проверять по пятому кругу все, что услышу и узнаю от всех остальных. Я хмуро смотрел на этот шедевр эпистолярного жанра и реально злился. Причем злился я на все и на всех сразу. На судьбу, на то, что попал именно в Сириуса, на то, что до сих пор не получил память и опыт первичного носителя, на то, что возможно так всего этого и не получу. В общем, поводов злиться и психовать было хоть жопой жуй. Меня это очень тревожило, беспокоило, то, что повлиять на данный факт я никак и ничем не могу. От меня ровным счетом ничего не зависит. Не появится памяти все, мне труба. Придется выкручиваться и как-то с этим жить. Нет, пора прекращать эти пиздострадания и срочно ложиться спать. Ну а вдруг поможет? Может, мне приснится вся жизнь Сириуса и я все вспомню? Ладно, так сейчас и сделаю. Я еще раз внимательно перечитал свой список планов и решил его твердо заучить, чтобы ничего не забыть и не упустить. А потом сжечь этот листок к мордредовой матери, чтобы никто больше не мог его прочесть и потом что-нибудь заподозрить и в чем-нибудь меня уличить. В нашем деле главное не оставлять улик. Будем знакомы. Бонд, Джеймс Бонд. Утро наступило непозволительно быстро. Я не выспался, мучаясь тяжелыми думами, и встал с тяжелой чугунной головой. А самое печальное, что ночной сон мне ничем не помог. Я совершенно ничего не вспомнил. Память Сириуса притаилась где-то очень глубоко в недрах этого тела и молчала, как жопа в гостях. Хотелось побиться головой о стену, можно даже с разбега, только ведь вряд ли поможет. Ладно, сейчас встаю, привожу себя в порядок, разбираюсь с палочкой и иду сдаваться на милость Вальбурге, вернее матушке. Очень надеюсь, что она меня не проклянет и не заводит. Портреты ведь этого делать не могут. Во рту было кисло, на душе мерзко, а на сердце тяжело. Кричер без возражений приволок мне целый пук фамильных палочек на любой вкус, цвет и размер. И хорошо, что я догадался подбирать себе магический ретранслятор без его присутствия. Свидетели мне в этом деле были не нужны. Я с опаской смотрел на ворох палочек, не решаясь к ним прикоснуться, но понимая, что промедление мне ничем не поможет. Раньше сяду, раньше выйду. И поэтому, сжав зубы и затаив дыхание, я нерешительно взял в руки первую попавшуюся палочку. Никаких особых спецэффектов не последовало. Просто кусок деревяшки в руках. Я на всякий случай развернулся лицом в глухой угол и аккуратно ею махнул. Палочка выдала слабенький, тусклый и абсолютно не впечатляющий снопик жиденьких искр. Не мой вариант, однозначно. Эта палочка мне точно не подходит. Но особого разочарования не было. Наоборот, появилась уверенность, что с палочкой у меня все сложится удачно. Раз даже самая первая и, похоже, совсем не подходящая все равно на меня среагировала. Далее дело пошло проще и быстрее. Я сообразил разложить все палочки на столе аккуратным заборчиком, а потом просто стал водить над ними рукой, пытаясь поймать хоть какое ощущение причастности и родства, и чудо не заставило себя ждать. В очередной раз, проводя рукой над фигурной, светлой, изящной палочкой, я почувствовал приятное, устойчивое тепло и легкое покалывание в пальцах. Ухватившись за нее, я на глубинном, подсознательном уровне понял, что нашел необходимое. Палочка удобно легла в руку, распространяя по телу тепло и транслируя в сердце ощущение непроходящего чуда. Я сделал энергичный пас с рукой с палочкой в тот же глухой угол, и из ее конца тут же выплеснулся чудесный, мощный и красивый фейерверк фиолетовых звездочек, посылая прямо мне в сердце чувство эйфории и сопричастности к чуду. Ура, я теперь маг с палочкой. Кто бы мне еще раз сказал, что мне теперь со всем этим делать? Ну, в принципе, я понимал, что делать. Бери в руки, произноси заклинания и делай правильные пассы. Но если с заклинаниями еще было более-менее понятно, я их многие помнил и знал, а вот с правильным маханием был облом и затык. Вот скажите мне на милость, где бы я раньше этому научился? Но все равно, я не унывал. Наличие палочки окрыляло, вселяло уверенность в завтрашнем дне и дарило счастье. Вот недаром маги без палочек жить не могут. Так и я, похоже, тоже теперь без нее не смогу. Хотелось немедленно попробовать хоть что-то самое простое. Уж заклинания Люмос и Нокс доступны даже первоклашкам и не требуют каких-то отдельных пассов и особого махания. Я сосредоточил взгляд на кончике палочки и произнес: «Люмос». На кончике исправно зажегся мощный огонек света. Ура! Получилось. «Нокс». Огонек исправно погас. А я стоял и улыбался, как будто изобрел новейшие и сложнейшие заклинания, успешно его применил и этим спас весь мир от конца света. Детский сад, штаны на лямках. Ну, что же, раз с палочкой я уже успешно определился, теперь быстренько позавтракать и идти на поклон к матушке. Падать ниц, посыпать голову пеплом и признаваться, что постигла меня жесточайшая ретроградная амнезия. Пусть меня просвещает, как мне теперь правильно вступить в права главы рода, подпитать и оживить алтарь и полностью восстановить связь этого бренного тела с родовой магией Блэк. Страшно, но надо. Вот и где ты шляешься, долбаная память, когда ты так нужна и необходима. Ну что же, пойдем и ударим автопробегом по бездорожью, рискнем и примем на себя ответственность за рот и магию. Глава 3. Вальбурга, что характерно, шутки юмора не оценила и прикол с моей потерей памяти приняла бурным и яростным всплеском негодования. Ну, а чего я хотел? Это же неукротимые и немного безумные Блэки. Она пришла в неистовство и ярость, дрожа от гнева и заламывая руки, посылала море проклятий на всех, кто приложил руку к моему заточению в Азкабан и вообще на любого, кто, как она предполагала, мог повлиять на мою память и разум. Думаю, будь она реально живым человеком, а не нарисованным портретом, то нас бы ожидал сильнейший и разрушительный магический выброс. А так она, только сжав кулаки, немного пометалась по портрету, а затем рассеянно присела на стоящее рядом нарисованное кресло и принялась смачно, литературно и с фантазией костерить гипотетических виновников моего состояния. Правда, нужно же знать характер этой женщины, железная леди, куда там Маргарет Тэтчер. Она почти немедленно взяла себя в руки и успокоилась, сев прямо и сверля меня пронзительным и острым взглядом. Рентген у нее что ли установлен? Предусмотрено глубинное сканирование личности, включена шкала оценки меня, как возможной, боеспособной единицы рода. Интересно, какие же получаются результаты? Пациент скорее жив, чем мертв, или наоборот? Между тем она зловеще и очень пакостно улыбнулась, вызвав по моей спине забег мурашек размером с мой кулак, а затем прищурилась и выдала экспертное заключение. В различные времена и на протяжении многих поколений бывало, что наша семья подвергалась опасности остаться без будущего, лишаясь перспективных наследников и надежды на продолжение рода. Но Блэки недаром прослыли великим, темным и опасным родом. Никто из посторонних не знает всех наших секретов и не ведает всей нашей силы. Все, что происходит на алтаре рода, остается на алтаре рода. И это не мудрено. Если ритуальный камень примет кровь наследника, а покровитель, в лице грима и сама магия, признают его достойным, то в жарком огне инициации сгорит все наносное и привнесенное, что могло попасть на будущего главу рода. Ритуал развеет все проклятия и уберет любые порчи, сглазы и наговоры, сгладит все последствия вмешательства заклятий на тело и дух проходящего обряд. Мне кажется, сын, что по отношению к тебе кем-то было применено именно такое заклятие. Грязный и подлый облевеет. Так вот, все это уйдет, память восстановится, а все лакуны и закладки исчезнут. Ведь глава рода должен предстать перед магией со здоровым телом, ясным умом и обновленным, ничем не скованным духом, как кристально чистый алмаз, ярко сияющий на солнце. Если твоих сил, Сириус, хватит для принятия рода, то ни о каких провалах в памяти и ни о какой амнезии речи больше идти не будет. С благословения магии все моментально придет в норму. Она позаботится о претенденте и немедленно исцелит его душу и тело. И все, что тебе для этого нужно сделать, это оказаться достойным. Вывалив на меня эту информацию, Вальбурга с чувством удовлетворения от исполненного долга, слегка приподняв уголки губ в намеке на улыбку, смотрела на меня, как будто ожидая моих диких восторгов и радости по поводу всего сказанного. А я крепко задумался. Во-первых, ведь на самом деле меня никто не проклинал и облевейты в меня не посылал. А во-вторых, это, конечно, вопрос на миллион, окажусь ли я достойным звания главы рода с точки зрения грима и самой магии. Мне бы и самому неплохо это знать заранее. Очень это все интересно, а еще чуточку страшно и немного волнительно. Хотя я по жизни совсем не азартен. Помните же мою характеристику, данную мне Алиной, хладнокровная рептилия. Ну да, я такой, как есть, и это точно про меня. Но здесь передо мной нарисовалась такая задача, что просто пальчики оближешь. Масштабно и опасно. Поневоле накатывал азарт и желание достойно пройти это испытание. Других претендентов на решение этой задачи все равно нет, не осталось больше живых Блэков. Я последний в роду, по крайней мере по прямой линии, а значит бояться и думать о плохом мне нельзя. Магия за такое не простит, а значит только вперед из песни. И самое главное, может и действительно, для памяти Сириуса, чтобы вернуться в меня, нужен вот такой вот сильный пинок под зад, в виде инициации на камне рода. Между тем Вальбурга продолжала. Сегодня вечером, Сириус, ты пройдешь ритуал и станешь полноправным главой рода Блэк. Даже не сомневайся в этом. Ведь недаром сама магия уберегла тебя от смерти в Азкабане, дала шанс на побег и вернула к нам, в лоно семьи. Ты, сын, истинный Блэк. Всегда им был, есть и будешь, что бы ты сам ни говорил и как бы ни сопротивлялся этому в юности. Я вижу, тебе подошла палочка твоего деда Арктуруса Блэка, отца Ориона. Это прекрасно. Арктурус был сильным и достойным главой нашего рода, и таким же станешь и ты. Магия на это однозначно указывает, выделив тебе такой мощный и сильный магический проводник. Я думаю, что свидетелями сегодняшнего ритуала обязательно должны стать портреты Арктуруса, Ориона, а еще Сигнуса, твоего дяди. Сейчас же прикажу Кричеру перенести их в ритуальный зал. Я тоже буду рядом и перемещусь на портрет к Ориону. В ритуальном зале мы будем с тобой, поможем и подскажем, а Кричер приготовит все необходимое, обеспечит жертву на алтарь, все положенные атрибуты и благодарственные дары для магии. Все обязательно получится, Я это чувствую. Род Блэков возродится и с твоей помощью, и под твоим началом станет еще сильнее и могущественнее. Мне бы такую непоколебимую уверенность. Хотя я абсолютно не переживал и почти не боялся. Я ведь пока тут живу взаймы, каким-то неведомым образом попав в тело Сириуса. И если в результате ритуала я до конца сольюсь и полностью вберу и впитаю в себя его память, опыт, силу и знания, то кто я такой, чтобы плыть против течения и сопротивляться? Я даже против ритуальной жертвы не возражаю, хотя все же надеюсь, что эта жертва будет не человеческая, а в виде барана там, или петуха. Хотя с этими Блэками никогда не угадаешь, ведь недаром Вальбурга намекала на темную и грозную репутацию рода. С напутствиями идти готовиться к ритуалу, я был послан в библиотеку, освежать знания по процедуре, читать все о ритуале и запоминать всю необходимую последовательность действий. Все это должно было настроить меня на нужный, деловой лад и дать мне уверенность, что у меня все получится. Кричер радостно ускакал выполнять поручения хозяйки, связанные с непосредственной подготовкой к этому важному мероприятию. Я сегодня или стану полноценным Блэком и главой рода, или вполне вероятно умру, если вдруг грим и магия посчитают меня недостойным и негодным Блэком. Хотя, может быть и не умру, но в случае неудачи лучше бы уж умер. Недостойный Блэк звучит гораздо хуже, чем мертвый Блэк. Причем я совсем не мандражировал и даже не нервничал от таких прекрасных перспектив. В конце концов, я уже один раз умер, и то, что мне был предоставлен второй шанс, пусть и такой специфический и, как говорится, на любителя, я все равно его бездарно профукивать не собираюсь. Пусть уж будет Сириус, я с этим уже смирился. Правда, никакой он в итоге не пес, а обычный бестолковый олень или даже глупый лось, и отсидка в Азкабане его ничему не научила. Рационального мышления у него не наблюдалось ни на грош, ведь, насколько я помню, он, даже попав в этот дом, проблемами своего рода не озаботился. Имея такие возможности, такую силищу и поддержку за спиной, в итоге вести себя как бедный родственник и инфантильное чмо, допустить в дом предателей крови и разрешить им всем тут заправлять, отдать на разграбление и поругание родовое гнездо, дом своих предков, все, что поколения нарабатывали веками. Олень как есть, такое позволено в босоногой и глупой юности и никак не позволительно, когда тебе уже тридцатник стукнул. Ладно, проехали, а мертвых либо хорошо, либо никак. Вот, например, я собирался выжать из своего происхождения и из родства к такому поистине великому, царскому роду все возможное, употребить всю его силу и влияние для укрепления собственного веса и авторитета в магическом обществе. В конце концов, я и раньше знал, что я себя не на помойке нашел, и при этом никогда не брезговал и не считал ниже своего достоинства воспользоваться помощью и влиянием отца, ибо кто же нам поможет, как не родня и близкие люди? Другое дело, как ты сам сумеешь употребить эту помощь, даст она тебе толчок к личностному росту и развитию, или ты просто скатишься в банальное приспособленчество, паразитируя на чужом влиянии и силе, а заодно бездарно спуская все наработанные предками коту под хвост. Я сидел и бездумно рассматривал свиток с копией нашего фамильного гобелена с полным и объемным генеалогическим древом, но даже не пытался особо запоминать, кто тут есть кто, кто тут брат, кто тут сват, где здесь жирное пятно и куда тут рыбу заворачивали. Если все получится удачно, я и так все это буду знать и увижу все это на оригинале, а если неудачно, то, наверное, эти знания мне никогда не пригодятся, ведь мертвому они без надобности. Тут раздался хлопок, и рядом со мной появился торжественный и сияющий Кричер, одетый в белоснежную, чистейшую наволочку. Молодому хозяину скоро будет нужно идти в ритуальный зал, ему нужно принять ванну и переодеться, все уже готовы и его ждут портреты предков. Кричер проследит, чтобы хозяин Сириус все сделал правильно. Кричер поможет, подстрахует и подскажет. Только Кричеру нельзя быть с хозяином в ритуальном зале в момент проведения ритуала. Уши эльфа удрученно поникли, скрутившись в трубочки. Но он тут же просиял и с облегчением продолжил. Зато с хозяином Сириусом будет хозяюшка Вальбурга и еще три других, достойных его предка. Дед хозяина, отец хозяина и родной дядя хозяина. Кричер все подготовил. С этими словами домовик, не спрашивая моего согласия и не предупреждая, ухватил меня за руку и перенес в комнату с огромной ванной, полной воды вперемешку с сильно пахнущими зельями. Ритуальные одежды лежали здесь же, рядом. Пора было приступать к обряду. Странное все же чувство. Я в особняке вроде бы как один живой человек, а ощущения одиночества нет и в помине. Портреты эльф готовы мне помогать, я не один, хотя я и один. Но это же магия, и поэтому портреты ощущались как живые люди. Наверное, я к такому довольно скоро привыкну и не буду удивляться, как какому-то чуду. Но пока это для меня именно чудом и было. И вот, наконец, и ритуальный зал. Все строго и торжественно. Посередине комнаты камень рода и сердце дома, алтарь. Слабо светящийся и совсем тихо. На грани слышимости, издающий мерный и четкий звук ритмично бьющегося сердца. Настоящая душа рода, его горячие, правда ослабленные и немного приболевшие в отсутствии положенных ритуалов и должной подпитки сердца. Спасибо магии, жертвой оказался все-таки не человек. Пускать кровь мне придется барану. Он уже был обездвижен и подвешен как раз над ритуальным камнем. Портреты находились здесь же, и четыре волшебника на них застыли в торжественных и горделивых позах. Ну, что же, воспримем все это, как экзамен, а предки на портретах, это моя экзаменационная комиссия. Вернее, это независимые эксперты и свидетели, а комиссия сейчас появится. Если я окажусь достойным, то я ее даже смогу увидеть. Как наяву увижу призрачного грима и обязательно почувствую благословляющее прикосновение магии. Ну, что же, с Богом, помолясь, шла завершающая, последняя часть обряда принятия. Я горел и плавился, бессильно распластавшись на алтаре, и меня только и хватало на то, чтобы тихо лежать, стараясь не стонать и не отводить глаз от огромного призрачного пса, который, принюхиваясь, стоял надо мной и разглядывал меня своими красными, полыхающими адским огнем глазами, препарируя на составляющие и заглядывая в самую мою душу. Воздух вокруг сгустился и с трудом проникал в мое сжимающееся в спазмах от боли горло. Магия струилась вокруг, закручиваясь в протуберанцы и создавая мощные смерчи и завихрения, заключив меня с гримом в огромный непроницаемый кокон. Меня бесстрастно и внимательно рассматривали, выворачивали наизнанку, сканировали и разбирали на запчасти. Внезапно в голове зазвучал бестелесный и бесстрастный голос. Кровь Блэков и тело Блэков, а сущность иная. Кто ты, чужак? Казалось, на меня с подозрением и сомнением смотрят чьи-то призрачные глаза, пытаясь сообразить, кто я такой и что со мной делать. А мне внезапно стало до ужаса обидно за эти сомнения и подозрения. Как будто я стремился занять это тело. Как будто хотел и мечтал нагло и беспринципно убить Сириуса и немедленно в него вселиться. Как будто я разработал такой вероломный и наглый план, воспользовался доверием и никого не спрашивал, дерзко уповая на свою безнаказанность. А я не вор и не захватчик. Мне было это не надо. Я этого не хотел. Меня вообще никто не спрашивал. Моим мнением никто не поинтересовался. Я вскинулся и попытался приподняться, но тут же бессильно откинулся на камень. Оправдываться я не хотел и считал ниже своего достоинства. Пусть делают, что хотят, а потом оказалось, что оправдываться и не требуется. Что, оказывается, все мои мысли и чувства, все мое возмущение сложившимся положением дела и все мое негодование прекрасно было слышно и понятно. Как будто, все это я не просто подумал, а высказал гриму прямо в глаза, четко и ясно. Гордый, прозвучало у меня в голове. Гордый и сильный, смелый и решительный, честный и принципиальный, чистый, такой как надо. Грим отступил от меня на один шаг, и в голове тут же рефреном взорвалась фраза: «Достоин, отныне у рода Блэк есть глава, отныне, ты, Сириус Орион Блэк». И тут меня буквально снесло с родового камня мощным потоком информации, хлынувшей в мое тело. Я выгнулся до хруста в позвоночнике и замычал от противоречивых чувств, эмоций и воспоминаний Сириуса, накатывающих как безудержное цунами, бьющих по всем рецепторам и заставляющих меня стонать и содрогаться. Весь этот коктейль из его знаний, умений, навыков, воспоминаний, мечт и надежд, все это буквально разрывало на части мой мозг и до отказа наполняло мою голову. «Мордрит, прекратите это. Хватит, не могу больше. Наверное, я на какое-то время отключился, выпал из сознания, чтобы в следующую минуту рывком прийти в себя на камне рода в полном одиночестве». Грим исчез, ощущение чужого присутствия и внимания тоже пропало. Я чувствовал себя легким и воздушным, всесильным и свободным, как никогда живым и целостным. Магия и сила во мне мягко бурлила и переливалась, более не вызывая боли и посылая в сознание уверенность и спокойствие. После такого затратного и энергоемкого ритуала я совсем не чувствовал себя уставшим или потраченным. Теперь я был Сириусом Блэком, ощущал себя им, и это уже не вызывало в моей душе неприятия и отторжения. Я глава этого рода отныне и навсегда и нахожусь на своем, законном месте. Подняв к глазам правую руку, Я с удовлетворением разглядывал на своем пальце возникший там родовой перстень, подтверждающий мой статус и полномочия. У меня получилось. Я смог. И все помнил. Сириус, сынок, как ты? Матушка сжимала в руке платок и украдкой вытирала слезы, с волнением рассматривая меня и прижимая руку к сердцу. «Сын, я горжусь тобой». Тут же подключился Орион. «Магия признала тебя. Ты дал нашему роду надежду на возрождение. У меня достойный внук». Не отставал от него Арктурус. «Не время расслабляться». Подключился Сигнус. «Нужно довести ритуал до конца. Ты теперь глава этого рода и обязан подпитать алтарь, укрепить щиты, обновить и усилить защиту дома. И, конечно же, достойно отблагодарить магию, возложив дары на алтарь. Все это теперь я и сам прекрасно знал и помнил. Больше не было ни уверенности в себе и растерянности. Я все знаю, все понимаю и все могу. Поэтому я без разговоров поднялся и тут же продолжил ритуал, выполняя все необходимые действия и произнося все нужные катрены, щедро делясь с алтарем и домом своей магией и своей кровью, чувствуя, как крепнет и наливается силой наша связь. Моя связь с этим домом, этим родом и этим миром. Как только, после завершения обряда, я сделал шаг из ритуального зала, мне в ноги тут же буквально упал рыдающий от счастья Кричер, тихонечко завывая и счастливо причитая. У хозяина Сириуса все получилось. Хозяин Сириус – великий маг. Кричер счастлив служить такому сильному волшебнику. Дом полностью обновился. Он полон магии и силы. Род Блэк получил благословение магии. Теперь у Кричера на все хватит сил. Казалось, еще минута он примется целовать мои ноги. Я решительно приподнял его с пола, погладил по лысой, морщинистой макушке и добродушно сказал: «Кричер, спасибо тебе за помощь. Я рад, что нашему роду служит такой прекрасный и компетентный эльф». Потом меня внезапно осенило, и я решил ковать железо, пока горячо. «А теперь принеси мне, пожалуйста, ту злую и страшную вещь, из-за которой погиб мой брат Регулус. Принеси мне медальон Слизерина, Кричер». Домовик с неверием вскинул на меня глаза, кивнул, несколько секунд постоял в прострации и ступоре, а потом с тихим хлопком исчез, чтобы тут же вернуться, держа в лапках крестраж Вальдеморта. «Спасибо, Кричер. Отнеси его в лабораторию и положи на стол, я сейчас туда спущусь. Я обещаю тебе, что сегодня с плохой вещью будет покончено. Надеюсь, наши запасы ценнейших ингредиентов целы и под стазисом». Эльф изо всех сил закивал. Его глаза фанатично светились надеждой и предвкушением. Я помнил, где у матушки хранились флаконы с некоторыми редчайшими субстанциями, такими, как слезы Феникса, добровольно отданная кровь единорога или яд Василиска. Сириус, конечно, был отлучен от дома последние пару лет перед заключением под стражу, но не думаю, что в нашей лаборатории что-то поменялось. Рек очень трепетно и аккуратно обращался с ингредиентами, а потом его не стало, а матушке явно было уже не до этого. Я шел по коридорам, с радостью и удивлением подмечая, как обновился и омолодился дом, как сияют свежим, ярким светом цвета шелковых обоев, блестит натертый воском паркет, переливаются всеми цветами радуги, отражаясь в свете ламп чистые витражи. Все выглядело свежим и обновившимся, как будто только вот сейчас поступило из магазина или вышло из-под руки мастера. Мебель, гобелены, ковры. Меня окружала чистота, уют и порядок. Даже в детстве Сириуса я не видел, чтобы этот дом был настолько ухожен и прекрасен. Моя душа пела и радовалась. Про самого же Сириуса уже не хотелось думать и говорить, что он безмозглый олень и наивный дурачок. Уже не хотелось только категорически осуждать, а хотелось понять и разобраться. Теперь я ясно видел его цели и мотивы, понимал его чувства и его состояние. Я теперь и сам себя в некотором роде отождествлял с ним, при этом помня, что еще буквально вчера я был совсем другим человеком. Я теперь просто редкий симбиоз Лешки и Сириуса, у меня общая, одна на двоих память и общие же воспоминания. В голове все органично смешалось и благополучно уложилось. Значит, так тому и быть. С крестражем я расправился быстро, не колеблясь ни секунды. Просто взял и капнул на него несколько капель яда Василиска. Спецэффекты были, конечно, те еще. Видение разъяренной Алины, презрительно цедящей, что это только я виноват в том, что ей пришлось избавиться от нашего ребенка. Я стойко и хладнокровно все выслушал, дождался, когда эффект погибающего крестража сойдет на нет, аккуратно взял уже чистый и очищенный от чернейшего волшебства медальон, вынес из лаборатории и вручил его поджидающему меня Кричеру. Первый пошел, вернее, уже не первый, ведь Гарри уже успел расправиться с тетрадью и дневником Риддла. Значит, второй пошел. Кричер, тихонько всхлипывая от облегчения и счастья, схватил отныне безопасную безделушку, низко поклонился, мазнув огромными ушами по полу и торопливо утащил ее прятать в дорогих его сердцу закромах. Я не собирался возражать или препятствовать. Это его добыча, его трофей, пускай старик порадуется. Теперь, наконец, подступило и навалилось чувство усталости, захотелось пойти, принять горизонтальное положение, может быть, даже уснуть минуточек так на 600. Я заслужил отдых и считал, что могу с чистой совестью ненадолго предаться сиборитству и неге. Завтра будет новый день, завтра и продолжу двигаться по ранее намеченному плану. С утра припашу матушку, пусть подсказывает, кто тут у нас в Макбритании самый крутой адвокат. Нужно срочно подпрягать его для моей реабилитации. Воспоминания о произошедшем в тот день уже были успешно мною изъяты из моей головы и сейчас мерцали фосфорирующим светом во флаконе на прикроватной тумбочке. Пересматривать их мне уже не хотелось, я и так все прекрасно помнил. Сейчас, я уже мог пользоваться всей памятью Сириуса и мне было до глубины души непонятно, почему он тогда просто не поклялся при всех своей магией, что не убивал тех несчастных маглов и не предавал Поттеров. Это бы обязательно приняли во внимание, никто бы его не осудил и не засадил в тюрьму. Ему бы поверили даже без Веритасирума, ведь с клятвой магии не шутит. Почему эта здравая мысль тогда не пришла ему в голову? Что там у него в ней в тот момент творилось? Зная, что предатель Поттеров Петтигрю, вместо того, чтобы об этом хоть кому-то рассказать, рванул совершать самосуд, бросил на произвол судьбы крестника, нарушил крестническую клятву. Как только предателем крови не стал, непонятно, буквально балансировал на лезвии ножа. Не иначе, был у него сильный ангел-хранитель. Сириус отринул свою семью и фактически отказался от магического крестника. Ну ладно, не отказался, а просто отодвинул в сторону и на первое место поставил месть. Это ли не есть предательство? Сейчас, перебирая в уме воспоминания Сириуса о тех событиях, я просто не мог это уложить в голове, не понимал, как же так все получилось. Откуда такая фанатичная уверенность, что все, что декларировалось в Эльбургое и ставилось на первое место родом, все это плохо и неправильно? Откуда эта зашоренность и лютое неприятие всего, во что верили предки? Юношеский максимализм? Подростковый бунт? Ошибка молодости? Наверное, все одно к одному и все вместе. Есть у меня подозрение, можно сказать, почти уверенность, что переклинило Сириусу мозги, после того, как он в слишком юном возрасте стал анимагом. Это все-таки не шуточки, в самую гормональную подростковую бурю, в 15 лет фактически слить свое человеческое сознание с собачьим. Ведь в этом возрасте почти невозможно контролировать и следить, чтобы этого слияния не случилось. Никто не предостерег, не запретил и в результате получился или пес с человеческим сознанием, или человек с собачьим. Печально все это. Сильно многое этим малолетним мажорам прощалось и разрешалось в школе. Все, с подачи и попустительства администрации Дамблдора. Тот, похоже, был только рад, что компания мародеров пошла в разнос. А дома обиженная и злая на отпрыска мать тоже не заметила, не обратила внимания, не посчитала важным, не пресекла на корню, не воспользовалась своим правом на вето. Вот и получилось в итоге то, что получилось. Сириус потерял в критичности и логике, стал жить, руководствуясь сиюминутными настроениями и инстинктами. Кошмар. Никому такой судьбы не пожелаешь. Дамблдору совсем не обязательно было чего-нибудь этой компании подливать, опаивать или насильно изменять им сознание. Достаточно было просто попустительствовать в их безобразиях, закрывать глаза на откровенный буллинг и травлю студентов с их стороны, и при этом мягко напевать в развесистые уши о победе света, о затаившейся зле в семьях аристократов и все. Эта компания малолетних зомбированных придурков полностью подпала под его влияние и авторитет. Директор успешно растил себе преданную, боевую и безбашенную ячейку Ордена Феникса. И будем честны, у него в итоге все получилось. Получил себе в пользование двух преданных ему и его делу света верных последователей и фанатиков, двух чистокровных и сильных наследников далеко не последних магических родов. А Люпин и Петтигрю пошли прицепом, как спутники-сателлиты. Один слишком труслив и себе на уме, второй слишком слаб и внушаем. Короче, многоходов вкус компании мародеров Дамблдор закрутил лихую, успешную и многообещающую. Вот ведь интриган старый, манипулятор чистой воды. У ребят совсем не было шансов. Только тоже не совсем понятно. Если уж ты растил, старался себе достойных последователей и исполнителей, зачем же потом бросил их на произвол судьбы и отказался? Одного фактически послал на смерть, второго отправил в тюрьму, третьему просто не помог устроиться в жизни, и тот отправился мыкаться по свету вместе со своей пушистой проблемой. Нельзя так бездарно раскидываться преданными тебе кадрами. Или он был уверен, что все равно мародеры от него никуда в итоге не денутся. Я имею в виду Сириуса и Люпина. Вот ведь и правда, не делись. И тот, и другой в итоге так и продолжали заглядывать Дамблдору в рот и буквально есть у него с руки. Принимая на веру, все, о чем вещал этот хитро сделанный светоч. Да уж, манипулятор и интриган чистой воды. Снимаю шляпу, но теперь с этим покончено. Я вижу, прекрасно понимаю и знаю все ходы директора наперед. И крутить собой хрен позволю, и Гарри теперь в обиду не дам. По крайней мере, постараюсь и приложу для этого все силы. Но прежде необходимо обезопасить себя, стать сильным, независимым и свободным от шантажа и обвинений. Так, что, как и думал, в первую очередь занимаюсь собой и своим оправданием. Все остальное потом приложится. А с Дамблдором буду держать ушки на макушке и постараюсь дать ему понять, что плясать под его дудку я более не намерен. Только надо действовать аккуратно и деликатно, чтобы не вызвать его гнева, удивления и не нарваться. Все-таки с директором у нас как ни крути, а разные весовые категории и шутки с ним плохи. Надеюсь только, что он здесь не конченый гад и сволочь, а просто политик и интриган, без зазрения совести и сомнения идущий по головам. Хотя даже непонятно, кто в таком случае хуже. Ведь для всеобщего блага можно и пожертвовать парой-тройкой пешек, закрыть глаза на несправедливость и неправильность, успокоить свою совесть тем, что он делает все, как лучше для других. Ну а лес рубит, щепки летят. Так что главное сейчас не лезть под каток и не стоять под стрелой, и блюсти в первую очередь свои интересы, свои, своего рода и своего крестника. Ладно, так и запишем и так и будем придерживаться такой стратегии. С этим окончательным решением я и заснул. Глава 4. С утра очень актуально встала проблема, как мне выходить из дома, чтобы решать все свои дела и задачи, если мой внешний вид в этой стране каждая собака знает. Все благодаря публикациям в прессе о сбежавшем из тюрьмы особо опасном преступнике и истерическим репортажам на магловском телевидении о том же. Прославился на оба мира, прямо звезда мирового масштаба. Вручите мне Оскара поскорее. Так, что нужно было срочно озадачиться маскировкой или оборотным зельем. Как оказалось, у матушки под стазисом чего только нет. Было там и оборотное. На нем я и остановил свой выбор. Ибо где я тут сейчас себе парик найду или, например, накладные усы и другие, гримирующие и маскирующие внешность атрибуты. Так что только оборотное. К конторе известного адвоката Шерблимана, практикующего в обоих мирах и волшебном, и магловском, я попал с помощью Кричера. Не хотелось мне сейчас светиться даже под обороткой на пороге своего особняка и появляться собственной, хоть и неузнанной персоной на площади Гримма. А вдруг там засада или вообще пост Авроров, и они умеют показания ауры считывать? Спасибо, хоть поста дементоров не организовали, хватило на это мозгов. Это все же центр Лондона как-никак. Беседа со светилом адвокатуры прошла успешно и очень плодотворно. Выслушав все мои пояснения, выводы и предположения, ознакомившись с воспоминаниями и вполне адекватно сформировав себе картину всего произошедшего, Шерблиман с энтузиазмом потер руки и уверил меня, что победа и мое оправдание почти у нас в кармане. Даже необходимость присутствия Петтигрю совсем не обязательно. Дело, по его мнению, оставалось за малым. Нужно было на всякий случай, не привлекая внимания, проверить папку с моим личным делом и убедиться в отсутствии протокола допроса и вообще суда. Потом заверить подлинность моих воспоминаний, затем связаться с Амелией Боунс и все это предъявить ей, для ознакомления и быстрого реагирования. При этом невзначай намекнуть, что если по отношению ко мне не будет соблюдена справедливость и мне не будет предоставлено право на публичный и открытый допрос, на который предварительно будут приглашены представители прессы и как можно больше членов Визингомата, то мои воспоминания немедленно будут преданы гласности. А я, любыми способами, легальными или незаконными, добравшись до атриума Министерства магии, сделаю публичное и громогласное заявление, что ни в чем не виноват и готов тут же в этом поклясться своей магией и жизнью. Но все же мы надеялись, что мадам Боунс и так пойдет мне навстречу, беспристрастно во всем разберется и обязательно учтет все нюансы дела. а затем наконец-то арестует крысу Питера, и тогда все вообще станет прекрасно. Наш двойной допрос под веритасерумом, и все, дело в шляпе. Питер в тюрьме, а я весь в белом и в шоколаде. После того, как мы с адвокатом подписали магический контракт на защиту и юридическое сопровождение, я оставил ему аванс в размере 200 галеонов, и мы расстались полностью довольные друг другом. Я и сам видел, что клиент я замечательный и перспективный, а дело мое 100% выигрышное, так что в некотором роде энтузиазм Шерблимана вполне понимал. Побольше бы ему таких непроблемных клиентов, как я. Чего я не понимал, так это того, что, имея на руках все козыри и такие, можно сказать, убойные доказательные аргументы своей невиновности, прежний Сириус до самой смерти ходил неоправданным преступником. Ладно, не будем нагнетать. Я себе пообещал, что больше Сириуса осуждать не буду. Правда, продолжать удивляться мне никто не запрещал. На Гримма, прямо в дом, я аппарировал самостоятельно, получив при этом незабываемые ощущения и легкий приступ тошноты и головокружения. Как-никак первый мой опыт в таком способе перемещения. Теперь мне только и оставалось, что ждать известий и подвижек в своем деле. Следующий шаг был за Амелией. Уж мой адвокат ее в должной степени заинтересует и замотивирует. Да и она сама, наверняка захочет полностью во всем разобраться, наказать виновных и оправдать невинных. Все, что я о ней помнил и знал ранее, говорило за то, что она беспристрастна, непредвзята и справедлива, а еще человек с твердой волей и принципами. В общем, для меня самое то, что нужно. Спустя неделю ко мне на Гримма прилетела адвокатская сова с письмом, где тот сообщал, что все проверил, подготовил и уже переговорил с мадам Боунс, посвятив ее во все нюансы и перипетии дела. При этом он договорился о нашей встрече на нейтральной территории в Магловском районе. Я был только за. Жить нелегалом и беглым преступником мне совершенно не улыбалось. Вообще не представляю, как оригинальный Сириус это мог так долго выносить. Я вот только декаду в этом статусе, статусе скрывающегося, беглого преступника, а мне уже хочется на стенку лезть и до скрипа отмыться от такого звания. А еще всем и каждому заявить, что я ни в чем не виновен. Что, я вообще-то являюсь магическим крестным Гарри Поттера, и поэтому зла ему и его родителям никак причинить не мог при всем своем желании. На встречу с главой ДМП я решил идти не под обороткой. Она должна видеть и понимать, с кем именно разговаривает. А для своей безопасности, до тех пор, пока мы с ней не встретимся лично, поставлю на себя отвод глаз и функцию отвлечения внимания. Саму Амелию я совсем не помнил. В Хогвартсе мы с ней почти не пересекались. Я поступил на первый курс, когда она уже была на четвертом. К тому же я был гриффиндриц, а она пуффиндуйка. Соответственно, никаких точек соприкосновения у нас с ней не было и быть не могло. Слишком большая разница в возрасте. В детстве каждый год воспринимается как целая вечность и непреодолимая пропасть. Ну и потом, после школы мы тоже никоим боком не контактировали, хотя я помню, что она поддерживала некоторые идеи Дамблдора. А когда надо мной был суд, она еще не достигла всей высоты своего положения и вообще, похоже, в министерстве тогда еще не работала или занимала самую незначительную, канцелярскую должность. Встретились мы в небольшом магловском ресторанчике, и спасибо, что адвокат проводил меня к ней в отдельную кабинку, ибо я сам ее никогда бы не узнал. Даже не так, как бы я ее мог узнать, если я ее никогда раньше не видел. А если и видел, то мельком, не заостряя внимания, и очень давно. Боунс производила впечатление компетентного и уверенного в себе и в своих силах работника и начальника ДМП, кем она в действительности и являлась. Строгий, острый, можно сказать, бритвенный взгляд, великолепный аналитический ум, глубокий профессионализм, компетентность и знание вопроса. Да уж, на такую должность просто так, за красивые глаза не назначают. Лорд Блэк, первый, после взаимных приветствий начала она: «Я внимательно ознакомилась с вашим делом и несколько раз пересмотрела ваши воспоминания. Признаюсь честно, я была неприятно поражена, не обнаружив в вашем деле протокола хоть какого-нибудь допроса, не говоря уже о допросе под веритасерумом. Вся доказательная база зиждется на том вашем невнятном признании и на глубокой уверенности следственной группы Аврората, что вы являетесь членом организации упивающихся смертью. В связи с этим у меня к вам сразу вопрос. Не могли бы вы предъявить мне для осмотра свою руку?» Ну, в принципе, следовало ожидать. Это один из основных моментов, который было бы желательно разрешить немедленно. Я, не возражая, Тут же скинул с себя пиджак и закатал рукав рубашки. «Как вы понимаете, никаких меток у меня нет, и не было». Амелия, поджав губы, внимательно оглядела мою руку, потом навела палочку и произнесла проявляющее заклинание, а уже после этого подняла на меня немного потеплевший и помягчевший взгляд. «Хорошо, это мы выяснили. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я организовала дополнительное расследование вашего дела и провела официальный допрос с применением сыворотки правды. Вы готовы явиться в министерство, в отдел ДМП для дачи показаний? Причем, разумеется, мы зафиксируем, что вы явились добровольно». Я опять не возражал, хотя меня и интересовали гарантии. А еще меня очень беспокоил и напрягал Петтигрю. «А что с крысой? Вы собираетесь предпринять шаги по ее изъятию у Рона Уизли?» Мадам Боунс задумалась и погрузилась в себя, а потом отмерла и веско сказала: «Буду откровенной, лорд Блэк. Вся эта ситуация с вашим неправомерным задержанием и заключением в Азкабан, все это очень дурно пахнет. Как только информация об этом всплывет в свет, поднимется настоящая буря. Был осужден невиновный волшебник, следствие было проведено с процессуальными ошибками и просто запредельным нарушением протокола расследования». Она с досадой помолчала, но потом, взяв себя в руки, продолжила: «Все, что я обнаружила в вашем личном деле, это запись о вашем, сделанном в состоянии аффекта, невменяемом признании и сверху всего этого резолюцию председателя Визингомата, Альбуса Дамблдора, о вашем заключении под стражу, без суда и фактически без следствия. И вот теперь бы мне хотелось, чтобы некоторое время, пока не будут проведены все следственные мероприятия, глава Визингомата оставался бы не в курсе проводимого дополнительного расследования и был как можно дольше в неведении. Сами понимаете, это будет большой репутационный удар по его имиджу великого и светлого волшебника и поборника справедливости. Кроме того, будет задета и подвергнута сомнению репутация Аврората, да и самого министра магии тоже. Действовать нужно максимально осмотрительно и деликатно. Вот я и хотела бы вас попросить немного обождать». Скользнув взглядом по моему лицу и, видимо, пытаясь понять мою реакцию на ее заявление, она, секунду помолчав, продолжила: «Для изъятия Петтигрю из Хогвартса я планирую визит в школу с целью проведать свою племянницу, Сьюзан. И по чистой случайности меня будут сопровождать друзья-сослуживцы из ДМП и парочка членов попечительского совета. Но я хотела бы все это провернуть, когда самого директора не будет в замке. Тогда, под видом небольшой инспекции и ознакомительной экскурсии, мы попадаем в гостиную Гриффиндора, а уже там сумеем изъять анимага, не поднимая особого шума и мотивируя это проверкой физиологического состояния самой крысы. Главное, чтобы не пришел и не вмешался господин директор. Собственно, поэтому я и прошу вас подождать и дождаться момента, когда его не будет в замке. Потом, после того, как анимаг будет доставлен в ДМП, я немедленно соберу комиссию из независимых экспертов, лояльных членов Визингомата, а также представителей прессы. Мы предъявим воскресшего Петтигрю общественности и проведем между вами публичную очную ставку и перекрестный допрос, естественно, под веритасерумом. Вы согласны с таким планом, лорд Блэк? Готовы немного обождать, чтобы помочь следствию? Вы ведь тоже в этом кровно заинтересованы. Ждать я не хотел, но понимал, что так будет правильнее всего. Все же лучше не допускать к следствию Дамблдора, а потом уже будет поздно махать кулаками. Я вполне допускаю, что засадил он меня в тюрьму, возможно, и непреднамеренно, но вот признать судебную ошибку он вряд ли с разбегу согласится. А так его попросту поставит перед фактом, что я уже оправдан, правосудие свершилось, а справедливость восторжествовала. Откровенно говоря, очень хотелось посмотреть в его честные глаза и спросить, что ему помешало тогда, той роковой осенью, потребовать провести нормальное расследование и не принимать на веру мой бред сумасшедшего с признанием вины. Но делать я этого, конечно, не буду, хотя на заметку возьму, и доверять этому человеку больше никогда не стану, каким бы светлым и великим он ни был.